Мне прямо совестно, что я так долго. Мсье было очень интересно. Разве нет, мсье? Улыбнулась хозяйка. Да, сказал я. Мы вышли и пошли по улице. Было холодно и сумрачно, и дул ветер. Ты даже не знаешь, как я тебя люблю, сказал я. Ведь правда нам теперь очень хорошо, сказала Кэтрин. Знаешь что? Давай зайдем куда-нибудь и вместо чая выпьем пиво. Для маленькой Кэтрин пиво очень полезно. Оно не даст ей слишком сильно расти. «Маленькая Кэтрин», — сказал я, — «вот лентяйка». «Она умница», — сказала Кэтрин. «Она себя очень хорошо ведет. Доктор говорит, что мне полезно пиво и что оно ей не даст слишком сильно расти». «Ты, правда, не давай ей расти. И если она будет мальчик, он сможет стать жокеем». «Пожалуй, если уж родится ребенок, надо будет нам в самом деле пожениться», — сказала Кэтрин. Мы сидели в пивной за столиком в углу. На улице уже темнело. Было рано, но день был сумрачный, и вечер рано наступил. «Давай поженимся теперь», — сказал я. «Нет», — сказала Кэтрин, — «теперь неудобно, уже слишком заметно. Не пойду я такая в мэрию. Жаль, что мы раньше не поженились. А, пожалуй, так было бы лучше, но когда же мы могли, милый? Не знаю. А я знаю только одно. Не пойду я в мэрию такой почтенной Матроной». «Ну какая же ты Матрона?» «Самая настоящая, милый. Парикмахерша спрашивала, первое ли это у нас. Я ей сказала, что у нас уже есть два мальчика и две девочки. Когда же мы поженимся?» «Как только я опять похудею. Я хочу, чтобы у нас была великолепная свадьба и чтобы все думали, какая красивая пара». «Но тебя это не огорчает?» «А чего же мне огорчаться, милый? У меня только единственный раз было скверно на душе. Это в Милане, когда я почувствовал себя девкой, и то через 5 минут все прошло. И потом тут больше всего была виновата комната. Разве я плохая жена?» «Ты чудная жена. Вот и не думай о формальностях, милый. Как только я опять похудею, мы поженимся». «Хорошо. Как ты думаешь, выпить мне еще пиво? Доктор сказал, что у меня таз узковат, так что лучше не давать маленькой Кэтрин очень расти». «Что он еще сказал?» Я встревожился. «Ничего. У меня замечательное кровяное давление, милый. Он в восторге от моего кровяного давления». «Это что еще он сказал насчет узкого таза?» «Да ничего, совсем ничего. Он сказал, что мне нельзя ходить на лыжах». «Правильно. Он сказал, что теперь уже поздно начинать, если я до сих пор не ходила. Он сказал, что ходить бы на лыжах можно, только падать нельзя». «Он шутник, твой доктор. Нет, в самом деле он очень славный. Мы его позовем, когда придет время родиться маленькому». «Ты его не спрашивала, пожениться ли нам?» «Нет, я ему сказала, что мы женаты 4 года. Видишь ли, милый, если я выйду за тебя... Я стану американкой, а по американским законам, когда мы не поженились, ребенок считается законным». «Где это ты вычитала?» «В Нью-Йоркском World Almanac в библиотеке». «Ты просто прелесть. Я очень рада, что буду американкой, и мы поедем в Америку, правда, милый? Я хочу посмотреть Ниагарский водопад». «Ты прелесть! Я еще что-то хотела посмотреть, только я забыла, что...» «Бойни?» «Нет, я забыла. Небоскреб Вулварта?» «Нет. Большой каньон?» «Нет, но и это тоже. Ну что же тогда?» «А, Золотые ворота. Вот что я хотела посмотреть. А где это Золотые ворота?» «В Сан-Франциско. Ну так поедем туда. И вообще я хочу посмотреть Сан-Франциско». «Отлично. Туда мы и поедем. А теперь давай поедем на вершину горы. Хорошо?» «В 5 минутами есть поезд. Вот на нем и поедем. Ладно, я только выпью еще пиво». Когда мы вышли и пошли по улице и стали подниматься по лестнице к станции, было очень холодно. Холодный ветер дул из Ронской долины.